47. В кущах. В баснословном Переделкино хвойными гуляем кущами. Повестей не пишем Белкина, водочку да белки кушаем. А. Перед едой я без колебаний решил выпить рюмку. Во-первых, разрыв с женой аппетиту не способствует, во-вторых, вчерашние излишества требовали срочного введения в организм лечебных доз алкоголя. В-третьих, после давешней прогулки в одном пиджаке суставы ныли, а в горле саднило. Похоже, я заболевал. Однако на двери подвального бара висел замок. В свете объявленной Андроповым борьбы за укрепление дисциплины расписание изменили, решив, наверное, что писатели должны быть вместе со своим народом и употреблять спиртное, как и все трудящиеся, по окончании рабочего дня, а именно с 17:00. В прежние времена бар открывался в 14:00. Как говорится, дорога рюмка к обеду. Разочарованный, я уныло побрел в столовую и заметил в холле Александра Изотовича Пчелкина, собравшегося на послеобеденную прогулку. Год назад это был тучный краснолицый матершинник с мощной шеей и упругим седым бобриком на голове. Теперь шерстяной спортивный костюм висел на нем, как оболочка сдувшегося дирижабля. Опеги и безжизненные космы доходили до острых худеньких плеч. Эдакий Ленский, убивший на дуэли Онегина и доживший до золотой свадьбы. Увидав мое хмурое лицо, Пчелкин сразу понял, в чем дело, и слабо улыбнулся. «Ага, Жоржик, попался. Ну, пойдем ко мне, дружок». Он обнял меня и повлек в свой номер по соседству с медкабинетом, где для пожилых писателей всегда имелись наготове старенький тонометр с ртутным столбиком в длинной колбе, кружка эсмарха и шприц с магнезией. Комната у него была такая же, как у всех, похожая на огромный пенал, поставленный на ребро, но обжитая, украшенная и плотно заставленная. На стене висели полки с книгами, семейные фотографии в рамках и даже две губастые африканские маски из облезлого черного дерева. В углу урчал личный мини-холодильник «Морозко». Коврик у кровати был тоже свой собственный с полосатым котиком. В номере пахло крепкими сердечными каплями, однако с кресла, как тропическая змея, свисал пестрый женский халатик, а забытые на столе шпильки сплелись в замысловатый иероглиф. После многолетнего вдовства Пчелкин сошелся с одинокой медсестрой Нюсей. Что это было, последняя любовь или забота о пошатнувшемся здоровье, сказать трудно. «Винца, водочки?» «Водочки. Замерз что-то вчера». «Правильно. Водка чистит сосуды». Одобрил он и полез за бутылкой в холодильник, а потом в сервант за рюмками. «Я-то раньше все на коньяк налегал». Год назад Пчелкина шарахнул обширный инфаркт. «Обширнее только пустыни Гоби», — горько шутил Александр Изотович. Его буквально вытащили с того света. Он выкарабкался, но похудел вдвое и жил теперь круглый год в Доме творчества на свежем воздухе. За прежние заслуги ему выделили комнатку. Продлевая путевку, он платил 100 рублей в месяц, и это с питанием. До болезни Пчелкин занимался продовольственными пайками для писателей, овощными и рыбно-мясными. Директора магазина, в котором для прокорма прикрепили литераторов, перед ним трепетали. Зайдя однажды в его кабинет возле библиографического отдела, я услышал, как он, багровея, орал в трубку. «Вы спятили? Праздничный заказ с чевычой? Да вы хоть понимаете, с кем имеете дело? Только семга, в крайнем случае форель». «Что? Архитектора могут жрать и горбушу, а писатели будут кушать семгу». «Что? Это идеологическая диверсия. Полкило в каждый заказ, или я звоню в горком». «Ах, вы поищите. Когда найдете, доложите». «Пшеничная отборная». Пчелкин поднес мне полную рюмку, а себе капнул на донышко. «Ну, Жорж, будем». Мы выпили. Я огляделся. На столе стояла отличная югославская пишущая машинка. На всю московскую организацию, а это 2000 членов, таких выделили всего 50 штук. Но к ней давно не прикасались руки хозяина, клавиши запылились. Книжек Александр Изотович давно не писал, да и писал ли он их когда-нибудь, никто не знал. Впрочем, к 60-летию его представили к знаку почета, который в народе называли «веселыми ребятами». Так как мужской и женский силуэты, отчеканенные на ордене, напоминали финальные кадры комедии Александрова. Однако в верхах, не обнаружив у Пчелкина очевидных творческих заслуг, решили ограничиться медалью за трудовую доблесть, что привело Изотыча в бешенство. «Я весь союз писателей кормлю, а мне какую-то висюльку», — ревел он, набухая черной кровью. В итоге инфаркт, сделавший его инвалидом. «Жоржик, смотри на меня и не нервничай по пустякам», — советовал он, наливая по второй. «А я и не нервничаю». «Врешь! Психуешь из-за Ковригина?» «Не без этого». «Выпей и забудь». «Спасибо», — кивнул я, выпил, но не забыл. «Погуляем вечерком?» «Конечно». «Ну, еще по чуть-чуть и беги, а то столовую закроют». «Спасибо». «Сочтемся, Жорж. Когда твой комсомол будет меня выносить, смотри, чтобы не уронили». «Ну что вы», — запротестовал я, отлично помню, как пьяный Ревич шагнул мимо ступеньки, гроб накренился, и покойный драматург Ефим Перекопов чуть не выпал из-под вороха цветов. Опрокинув третью, я поспешил в столовую через стеклянный переход, построенный лет 15 назад, когда воздвигли новый корпус. Галерея вела в холл, где теснились, как в ботаническом саду, катки с пыльными комнатными пальмами. Там же стояли кресла и огромный цветной телевизор «Рекорд». Агрегат постоянно ломался, и тогда писатели, кляня советскую электронную промышленность, шли смотреть программу «Время» на второй этаж к черно-белому темпу, надежному, как автомат Калашникова. В холле перед темным экраном «Рекорд» снова угас, сидела в кресле, углубившись в книгу Ашукина. Но я готов был поставить партбилет против абонемента в бассейн, что она поджидала именно меня. Когда я проходил мимо, Капа вскинула голову, словно изнемогая от эстетического наслаждения, и, к своему удивлению, увидела знакомое лицо мое. «Ах, Георгий, это вы?» — воскликнула она, как с просонья. «Я и не знала, что вы собираетесь в Переделкино». «Я и сам не знал, так получилось. Позвонили из Литфонда». «Ну вот хорошо. Мы теперь сможем без помех поговорить». «Поговорим. А что вы читаете?» Полюбопытствовал я, ведь встретить писателя с книгой — случай редкий. «Вот». Она показала обложку. «Ах, какая проза, какой язык! Послушайте, если есть минутка». Капа поискала глазами заветное место. «Ага, вот. Он не выдержал. Торчком занозил косье в землю, на ходу стаскивая мокрую липучую рубаху, побрел к недалекой горушке, из-под которой, таясь в лопушистом копытнике, бил светлый бормотун-ключик. Разгорнув лопушье и припав на четвереньки, Касьян то принимался хватать обжигающую струйку, упруго хлеставшую из травяной дудочки, из обрезка борщевня, то подставляя под нее шершавое, в рыжеватой поросли лицо. Правда же хорошо? «Духмяно», — согласился я, понимая, что опаздываю на обед, а желудочный сок под действием водки забил в желудке, что твой бормотун-ключик. «Я позвонила Виталию», — таинственно сообщила она. «Он приедет. Нам надо выработать решение». «Мы же вроде в понедельник собирались». «Надо сначала все обсудить без Флагелянского и Борозды». «Ну хорошо, Капитолина Петровна, обсудим». «Георгий Михайлович, мы не имеем права отдать им Ковригина». «Не имеем». «История нас не простит». «Не простит». «На вас вся надежда». «Почему на меня?» Вздрогнул я, ощутив, как простуда, потесненная водкой, снова набросилась на организм. «Как почему? Вы же председатель комиссии». «Ну да, я. Пойду пообедаю, а то столовую закроют».